Глава 8. «Витя, я тебе в сотый раз повторяю, не нужно тебе купе!» Булат в чувствах потряс кулаком. «Ты взрослый солидный парень, у которого сразу есть выводок красавец. Вот куда ты их в купе посадишь? Да и не для наших условий такие машины. Ты еще кабриолет возьми». «Ага, летом пылища, зимой холодища», — рассмеялся я, но все же продолжал настаивать на своем. «Я же машину беру для города, ну и чтобы смотрелось хорошо. Вон у Тани шикарная бэха, самое оно пофорсить. Только белую я не хочу». «А перед кем ты форсить собрался?» — рассмеялся Булат. «Перед нечистью?» «Ладно, ладно, не фыркай. Я все понимаю. Молодость, кровь кипит. Но есть же вполне достойные варианты. Чтобы и с виду смотрелось шикарно, и главе владетельного дома не стыдно было прокатиться. И чтобы по нашим направлениям и зимой, и летом передвигаться можно было». «Ага, это танк сразу надо брать. Я прекрасно знал, что бывает у нас вместо дорог и весной, и осенью, да и зимой с летом, чего греха таить. Или вертолет». «Вертушка — вещь хорошая, но тебе пока не нужна», — без капли юмора отклонил идею механик. «А вот нормальный паркетник, а лучше кроссовер, самое то будет. И ничуть не хуже купе, если не брать всякое говно». «Утомил ты меня». Я грустно вздохнул, ибо этот разговор Булат начинал уже в пятый раз. «Ладно, давай, колись, чего придумал». «Классику, естественно», — расцвел улыбки Бурят, довольный своей победой. «Главная отличительная черта купе — это что?» «Правильно, полуспортивный стиль. Поэтому смотрим класс так называемых Sports Activity купе и его родоначальника, BMW X6. Чем не вариант, а? Например, третья генерация, G06 по внутреннему номеру. Бензиновый двигатель 4,5 литра. С двойным турбонаддувом, 530 лошадей, 4,3 секунды до сотни. Песня, а не машина. И при этом учти полный привод с электроуправляемой муфтой, подключение передней оси. И в модификации оффроуд, блокировка заднего дифференциала. Ну или если М-спорт брать, там электронное управление дифференциала. Тоже вариант, если рассматривать именно как городскую машину». «Неплохо». Я не выдержал и залез в смартфон, найдя модель на сайте компании. «И с виду смотрится круто». «Ну так а я тебе о чем?» Булат сплеснул руками и чуть не разлил кофе, смутился и улыбнулся, обдернувшись было к нам официантке. «Прости, родная, больше так не буду». «Вот ты ходок». Я с удивлением увидел, как молодая девчонка на такое обращение покраснела, но бросила на автомеханика заинтересованный взгляд. «На ходу подметки рвешь». «Ну, не у всех же под рукой есть выводок красавец на любой вкус», — рассмеялся механик. «Я, между прочим, еще не женат, имею право. Да и девочка вполне себе. Люблю таких». «Не начинай», — я поморщился. «Какой под рукой? Я не гажу там, где живу. И с девчонками у меня чисто дружеские отношения. То-то Айдар Намжалович меня вызвал срочным порядком пред светлые очи и 2 дня пытал, расспрашивал о тебе в мельчайших подробностях», — не поверил мне Булат. «Но ты веришь, что ты не такой. Наивному хорошо на свете жить». «Про планы деда Дара я в курсе. Я и не подумал смущаться. Он мне их прямым текстом озвучил. И даже размер приданого обозначил, хоть я и отказался об этом разговаривать». «Но я не телок на веревке и не бык-производитель, чтобы под меня кого-то подкладывали. Даже Дару. Она моя подруга. Я уважаю ее и уж точно не буду что-то мутить за ее спиной, как и со всеми остальными девчонками. Так что как друга прошу, давай оставим эту тему в покое». «Наивный ты, Тор, как новорожденный младенец», — вздохнул Бурят. «Но переубеждать тебя я не буду. Сам со временем все поймешь. Парень ты умный. 2-3 года у вас пока есть, так что не стоит торопить события. Тут я с Айдаром Намжаловичем полностью согласен. Давай тогда к нашим баранам. Ну что по BMW?» «А еще варианты есть?» Я с удовольствием переключился на обсуждение автомобилей. «Бэха — бомба, честно говоря, но хотелось бы всех посмотреть». «Правильный подход», — хлопнул ладонью по столу Булат. «Уважаю. Тогда вариант номер 2. Porsche Cayenne. C-класса, разумеется. 3-литровая V-образная шестерка под капотом, мощностью в 440 лошадей, 2 турбокомпрессора, 4,9 секунд до сотни. Не думай, что он медленнее BMW, просто у той очень сильный разброс в зависимости от моделей. Но это же Porsche. Кстати, для города, как ты говоришь, можно гибрид взять. На бензине будет чуть-чуть медленнее, но на электротяге гораздо экономичнее и удобнее рулить в пробках, например. Ну, с одной стороны, это вполне вариант, экология и все такое. Я задумался. С другой, какой же русский не любит быстрой езды? Надо подумать. Давай, что там дальше? Классика. Расплылся в улыбке автомеханик. Mercedes-Benz GLE в новом кузове. Шикарный купеобразный кроссовер. Воплощение стиля и мощи. Как раз для главы владетельного дома. Или такой же Range Rover Evoque. Солидно, мощно, красиво. Сразу нет. Я решительно отказался, хоть и тот, и другой мне нравились. Блин, мне 18, а не 48. Эти тачки реально именно для больших начальников. Но не мое это. «Начальники ездят на Бентли, но я же тебе ее не предлагаю», — резонно возразил Булат. «Хотя у них есть варианты. Как и у Ягуара. Его, кстати, советую посмотреть, хотя там есть проблемы с габаритами. Тебе будет тесновато». «Не, в топку», — отмахнулся я. «Сама идея хорошая. Что-то такое эксклюзивное я бы взял. Понты наши все, как говорится, но мучиться ради глупого выпендрежа, ну такое себе». «Правильный подход», — согласился Шахдаров. «К тому же, если уж ты захотела выделиться, есть варианты и получше». «То-то, я думаю, ты накидываешь идеи, но как-то без души». Я подозрительно посмотрел на Булата. «А ну вон о чё, Михалыч. Ты давно уже что-то подобрал, и теперь меня плавно подводишь к этому». «Ну давай, колись. Считай, что я уже потек и готов к серьезным отношениям». «Ха! Раскусил!» — рассмеялся механик. «Ну вот фиг тебе. Поехали. Это видеть надо своими глазами. Солнышко, будь добра, рассчитай нас». Кругом интриги. Для порядка поворчал я, одним глотком допивая кофе. Скоро даже в сортир сходить будет невозможно без хитрого плана. Ладно, поехали, интриган. Посмотрим на твой сюрприз. Выдвинулись мы на машине Булата. У него оказался новый Volkswagen Touareg. Неплохой внедорожник, как раз под наши условия. И весьма комфортный. Собственно, после этого я и понял, почему механик так топил из-за кроссовера. Купе — это стильно и солидно, но немного не под наши реалии. На нем можно разъезжать по центральным улицам, как Таня делает, но чуть в сторону, и все, ты приехал. А у меня пусть и были две мощные рейдовые тачки, но и ограничивать себя не хотелось. На те же шашлыки сгонять, например. А тяжелый внедорожник уже будет не так удобен в городском потоке. Так что я сдался, в предвкушении ожидая, чего там такое приготовил Булат. Это явно должно быть нечто необычное, раз Бурят так завелся. На удивление, отправились мы не в салон, а куда-то за город, где начинались коттеджные поселки. В одном таком мы и затормозили. Булат набрал номер, сказал, мол, приехали, открывай. И до меня дошло, что он планировал это изначально. Я бросил на невозмутимого хитреца обиженный взгляд, но потом расслабился. Чего ж теперь-то страдать? А не понравится. Так никто не заставит меня что-то купить, пусть даже за это будут агитировать ведущие эксперты страны и президент в придачу. Заезжать мы не стали, потому что во дворе уже стояла машина, и, честно говоря, я сходу не узнал модель. Что-то агрессивно-спортивное, сплошь покрытое острыми углами и гранями. Вкупе с узкими, затемненными и вытянутыми фарами создавалось впечатление затаившегося хищника, готового в любую секунду сорваться в погоню за жертвой. И все это в черном матовом цвете, но некоторые элементы, в том числе и капот, привлекали внимание характерными для карбона зубчиками. Я подошел ближе, чтобы убедиться, и в этот момент увидел эмблему, почти незаметную на общем фоне. «Ламба?» У меня даже глаза на лоб полезли от удивления. «Ты битый час отговаривал меня от спортивного купе, чтобы подсунуть Ламборгини?» «Не просто Ламборгини, молодой человек». На крыльце дома появился хозяин, мужик лет 40 в классическом костюме, разве что без галстука. «Это Lamborghini Urus Venatus, единственный кроссовер этой марки, тюнингованный известнейшим ателье Мансори. Хотя правильнее его было бы назвать суперкаром в обертке внедорожника, поскольку он сохранил все отличительные черты, присущие гоночным авто. Позвольте представиться. Михеев, Роман Валерьевич». «Виктор Орехов, можно просто Тор». Я пожал протянутую руку. «И как получается сочетать несочетаемое?» «На самом деле, вполне удачно. Мои сомнения ни капли не смутили Михеева. Клиренс варьируется за счет пневмоподвески, в достаточно широких пределах, так что с проходимостью проблем нет. Конечно, если передвигаться по асфальтированным дорогам. Не будем впадать в крайности, это не авто для оффроуда. Думаю, вы это понимаете». «Да уж, для грязища можно найти вариант подешевле». Я рассмеялся. «Значит, по ямам нашего славного города поскачет без проблем». «Именно. Роман Валерьевич гордо похлопал по капоту машины. И на треке покажет себя с лучшей стороны. 3-4 секунды до первой сотни, 9,2 до второй. Практически пуля. «Это ж сколько у нее дури!» — восхитился я, жадно рассматривая ламбу. «Кобыл 500?» «650», — поправил меня Михеев. «V-образная восьмерка объемом в 4 литра. Полный привод с распределением тяги в соотношении осей 40-60, но при необходимости можно перекинуть либо на переднюю до 70%, либо на заднюю до 87%. Делается это просто выбором режима. И именно это позволяет превратить Урус из спорткара во внедорожник и наоборот». «Впечатляет». Я завороженно кивнул. «Высокие технологии, что уж говорить. Стоить она должна соответственно». 20 миллионов. Огорошил меня владелец авто. И это только потому, что срочно нужны средства. Сам я отдал за нее 30 и ждал полгода. Но в бизнесе случаются провалы, так что вынужден расстаться с этой малышкой всего через месяц. Сами понимаете, ни о каком торге речь идти не может. Да уж, я скривился так, будто заживал пару лимонов разом. Какой уж тут торг? Отдаете почти даром. Тор, ты, главное, не горячись. Тут же подскочил Булат, скромно стоявший в сторонке. «Она стоит этих денег. Это я тебе говорю, как специалист». «Слушай, я тебе, конечно, доверяю в этих вопросах». Жаба в душе взвыла дурниной и вцепилась в горло изнутри, обещая перекрыть кислород навсегда. «Но 20 лямов за машину?» «Не такие большие деньги, если брать премиум-сектор», пожал плечами Михеев, спокойно наблюдая за моими метаниями. Я бы советовал вам сделать тест-драйв и лишь потом принимать решение. Только за рулем приходит понимание, ваша эта машина или нет. Честно говоря, я сам именно так и купил Ламборгини. Просто сел, поехал и понял. Вот оно. Это именно то, что я искал все это время. Ага, я так себе броневик взял. Для порядка поворчал я, но в итоге сдался. Ну хорошо, давайте. Как раз можно на северном объезде как следует разогнаться. «Вот это правильный подход», — улыбнулся Роман Витальевич и протянул мне ключи. «Думаю, мы с Булатом Сергеевичем подождем вас здесь, чтобы не отвлекать, так сказать». Я хмыкнул, но ничего не сказал и, открыв дверь, уселся за руль. Ощущения были, будто находишься не в машине, а в рубке космического корабля. Спортивный многофункциональный руль, слегка приплюснутый снизу, добавлял сходство, намекая на штурвал. Да и обилие датчиков, переключателей и бортовой компьютер позволяли получать полную информацию о состоянии авто и окружающем мире. Я даже сразу не решил тронуться и провел некоторое время, изучая приборную панель и остальное. И лишь спустя полчаса решился завести двигатель. Для этого мне не понадобился ключ. Точнее, он нужен был, чтобы снять машину с сигнализации, а вот запуск осуществлялся с кнопки, прикрытой специальным колпаком. В кино такие обычно закрывали кнопку самоуничтожения или запуска ядерных ракет, и это было очень прикольно. А вот звука двигателя я не услышал. Изоляция салона оказалась на высоте, ну, хотя за такие деньги глупо было ожидать чего-то другого. Пришлось открывать дверь, чтобы послушать, и, надо сказать, звук мне дико понравился. Пусть машина и звалась диким быком, но вот урчала, как громадный дикий кот, готовый в следующую секунду броситься на жертву. Разобраться с управлением удалось не сразу, и пришлось просить помощи у Михеева. Но поняв, что тут к чему, я практически влюбился. А все потому, что передачи переключались как на спортивных авто, рычажками под рулевым колесом, и это несмотря на коробку автомат. Разве что задняя скорость включалась слишком сложно, на мой взгляд, но это можно было простить. Немного освоившись, я переключил настройку трансмиссии в режим «дорога», или, как она тут называлась, «страда», и потихоньку выехал из двора. Ну, как потихоньку? По-моему, такое слово этой машине было неизвестно. Однако удалось не облажаться и обойтись без рывков и резких торможений. Зато как только я оказался на трассе и прибавил газу, стало понятно, что именно здесь и место этому зверю. Бык рванул с места, будто сорвался с цепи. Не знаю, уложился я в те самые 3 с лишним секунды, да и в черте города старался особо не разгоняться, но дорога рванула мне навстречу, будто ошпаренная. Ламба шла уверенно, ходка, цепко держа трассу и не рыская по сторонам. Казалось, можно даже отпустить руль, и она никуда не денется, так и будет шпарить по прямой. Да и с поворотами проблем не ощущалось. Машина слушалась малейшего движения руля, может, даже слишком чутко, так что пришлось немного к этому привыкнуть. Но уже через 5 минут я и думать об этом забыл, получая настоящее удовольствие от вождения. А самое интересное началось, когда я оказался на загородной трассе. Междугороднее многополосное шоссе развязки, позволившее разгрузить город от потока большегрузных машин, идеально подходило для проверки скоростных качеств БК. И я не стал отказывать себе удовольствие, переключившись на режим спорт и выжав акселератор до предела. Ламба будто получила пинок в зад. Так резво она прыгнула вперед. Спидометр мигом перевалил за сотню, а потом и за вторую. Обочины слились в единое смазанное пятно, но при этом я не ощутил ни малейшего дискомфорта. Машина по-прежнему легко управлялась, идеально входила в повороты и безукоризненно слушалась руля. Оставалось только самому никуда не врезаться, чем я, собственно, и занимался, сосредоточившись на вождении и фактически став единым с машиной. Честное слово, в какую-то секунду я ощутил, будто это у меня вместо сердца стоит 4-литровый 8-цилиндровый двигатель, несущий нас по трассе со скоростью почти в 300 км/ч. Я был рожден именно для этого — гнать по дороге, опережая других и оставляя лишь свет габаритных огней. И, почувствовав это единение, понял — это моя машина. Плевать на 20 миллионов. Легко пришли, легко уйдут. Но это ощущение безграничной свободы бесценно, и ради него стоит потратиться. Назад к дому Михеева я подрулил часа через два, не меньше. Роман Валерьевич с Булатом пили чай и вышли на звук подъехавшей Ламборгини. И, судя по улыбкам на мордах, они уже точно знали, каким будет мой ответ. Я его уже тоже знал, и главное, что меня волновало, это где я буду парковать это чудо. Ну и как объяснить матери, что я купил машину за 20 миллионов?